Год назад. Нью-Хейвен, Коннектикут. Зелень парка Нью-Хейвен-Грин давно отцвела. Отдала цвета под опеку осени, и та тут же разукрасила траву и листья в блеклые оттенки. Это увядание живого всегда наводило на меня тоску. А сегодня особенно. Фургон прозябал в духоте 5 человеческих тел и их запахов, а также тепла, что излучали мониторы и прочие непонятные мне технические приборы, над которыми шефствовал Риддл. Нью-Хейвен-Грин передавали со всех сторон. Из затемненного окошка машины, с камер видеонаблюдения на углу Колледж-стрит, к которым подключился Дуайт, с камеры в преддверии парка, около каменной церквушки центра Чёрч, и у исторического памятника Грин, флагпол, который заранее установили Риддл по всему периметру. Но ярче всего оставались мои воспоминания об этом месте. Мы гуляли по этим аллеям после того, как набивали животы в бургерной Луис Ланч или заправлялись сдобой в пекарне Тележур. Я любила перекусить на одной из лавочек, когда выбирались с рабочего места, пропахшего эвгенолом, ведь моя контора находилась всего в 2 улицах западнее. И именно здесь меня встречали Изи с Айви, когда уставали сидеть дома и хотели поскорее увидеть меня после смены. Но теперь эти аллеи и лавочки навязывали лишь чувство страха и нетерпения. Причем у каждого, кто находился в фургоне и не сводил глаз с панорамы мониторов. Мы все пытались разглядеть похитителя, хотя никто не знал, как он выглядел. Оставалось лишь ожидание. Передача денег назначена на полдень. Оставалось еще 10 минут. Я достал деньги. Мы вернем нашу дочь домой. Рик врезался в меня всем телом, обнял так же крепко, как последние часы после похищения. Но как-то по-другому. Он будто обменял чувство вины не просто на 3 миллиона, а на нечто другое, на шанс спасти Айви. «Но как?» – изумилась я, не обращая внимания на дождь, что еще сильнее пожелал намочить меня, да и весь город в придачу. «Если квартира не продана...» «Ты не поверишь, но Луис де Бени дал нам остаток суммы». Рик сиял, будто и сам не верил в благородность босса. «Каждый по миллиону. Когда они узнали, что с нас требуют такую сумму, они тут же сделали перевод. Он так радовался, почти подпрыгивал и взлетал над крыльцом, увлекая меня за собой ввысь, пропитанную влажностью и надеждой. В Берген и Брит плавали акулы и рыбешки разного калибра. 2 синих кита, на которых все держалось. Именные партнеры с минимальной отработкой часов за бумажками и трибунами судов. Отрубивши свое, положив всю молодость на судебные турниры, они сколотили состояние, отошли в тень и благодаря громкому имени гребли деньги лопатой, пока кашалоты и прочая живность выходила за них в открытый океан юриспруденции. Были особи помельче, старшие партнеры вроде Рика. Касатки, чьи зубы остры, а чутье на беспроигрышное дело срабатывает за все 25 этажей башни, в которой обитала компания. Уверена, как только клиент проходил турникет на посту охраны, у таких срабатывал нюх, а в голове уже прокручивались барабаны сумм, как на табло однорукого бандита. Плавали в большом аквариуме рыбы-мечи, кашалоты и простые пресноводные мальки, которые не приносили компании столько прибыли, но без которых весь этот подводный мир просто бы перестал существовать. Я мало кого знала с работы Рика. Видела мельком разодетых в строгие костюмы и перетянутые галстуками-висельницами сотрудников, когда пару раз забегала в Берген и Брит забрать мужа на обед или принести важные документы, которые он забыл дома. Приглашала нескольких человек, с кем Рик, может, и не водил дружбу, но тепло общался в офисных стенах и на кого мог положиться. К нам домой на ужин и бутылочку вина. А про прочих составляла мысленные портреты, по словам Рика, и формировала предвзятое мнение. Но одно я всегда знала точно. Этот мир не для меня и, возможно, даже не для Рика, каким бы хищником он ни казался, просовывая серебряные запонки в рукава и выезжая из гаража на роскошном Мерседесе. Мы плавали у самой поверхности, тянулись к свету и не заплывали слишком глубоко, где обитают экземпляры вроде Бергена, Брита и ему подобных. Но в тот день этот мир, до которого не дотянуться рукой, сам протянул мне руку помощи. Деньги нужно будет отдать. Это не важно, оборвала я и обняла ладонями его небритые щеки. Одна эта деталь говорила о том, что всегда внимательный к своей опрятности Рик не думал ни о чем другом, только о нашей девочке. Главное, что ты достал их. Ты спас Айви. Ты всегда нас спасал. Я прижалась лицом к его лицу, смешала капельки наших слез, повысила градус, соединив тепло наших щек. Ради вас я сделаю все. Ты ведь знаешь. Если и было в мире что-то, о чем я знала, так об этом. Я и подумать не могла, что Луиз и Бенни без сожаления расстанутся с миллионами ради благого дела, а не для вложения в прибыльный бизнес или на покупку чего-то сверхдорогого и сверхненужного. За эту щедрость я до конца жизни буду им обязана. Благодаря им мы теперь и сидели с детективом Портером, офицерами Ридлом и Дуайтом в сером фургоне, сливающимся с обыденностью переполненных автомобилями улиц, прочесывая окрестности зоркими взглядами и выжидая положенного часа. «Полдень», – проговорил в трубку тот же неестественный голос, когда позвонил снова, чтобы дать четкие указания. «Скамейка у памятника Беннет Мемориал Фонтейн. Та, что под старым дубом. Знаешь это место?» Разговаривать с этой сволочью снова выпало мне, так что я процедила. «Знаю». «Брось деньги в урну и уходи, и тогда твоя дочь вернется домой». «С чего мне вам верить?» Ридл покрутил пальцами, намекая на то, чтобы я снова растягивала время и попыталась сыграть в игру с преступником, чтобы вычислить его местонахождение. «Каждый день мы делаем выбор, который нам чего-то стоит», — сказал голос, неизвестно откуда. «Сделай правильный выбор, Оливия, или он будет стоить тебе дочери». Мы уже второй раз вели один и тот же разговор. Но я до сих пор так и не слышала тоненького голоска Айви, не видела ее соломенных длинных волос, не знала, жива ли она вообще. «Дайте мне поговорить с дочерью», – потребовала я вполне резонно. «И тогда я сделаю, как вы просите». Попутно я сверилась взглядом с настенными часами. Протикало 20 секунд. Еще немного, и адрес этого чудовища будет у нас в кармане. Но монстры не так глупы, как кажутся на первый взгляд. Малейшая ошибка стоит им слишком дорогого. И этот монстр, что выставлял мою дочь на торги, ошибаться не собирался. «Никаких разговоров», – отрезал он мою просьбу вместе с куском моего сердца. «Будут деньги, наговоришься с дочерью. Урна у Беннет Мемориал. Я знаю, что копы нас слушают. Но приходи одна и сразу же уходи. Деньги заверни в черный пакет и обмотай скотчем. Увижу хоть одного полицейского на расстоянии мили, можешь попрощаться с дочерью». Гудки загремели быстрее, чем секундная стрелка доделала свой круг. Он снова отключился раньше, чем истекли секунды нужного времени. А я снова наблюдала, как Дуайт в отчаянии бросает наушники на стол. И Ридл скакивает с дивана, чтобы закурить свой провал. Только детектив Портер все еще оставался со мной рядом. Вглядывался так пристально, что я чувствовала себя не просто голой, а обглоданной до костей. «Может, вашему мужу стоит передать деньги?» – спросил он, заботясь о моем состоянии больше, чем я сама. Нет, я справлюсь. Этот подонок звонил мне. Значит, хочет, чтобы деньги принесла тоже я. Тогда нам нужно подготовиться. Пока улица готовилась провожать очередной скучный день, наш дом ожил после звонка. Рик вернулся из уже привычного патруля и помогал мне паковать деньги в черный, непроницаемый пакет. Уэйн Портер пригнал служебный фургон, который их отдел обычно использовал для слежки или прикрытия. Серый, неказистый, с проржавелыми порогами, облупившейся краской на капоте и логотипом клининговой компании Crystal Clean на бортах. Такой едва ли бросится в глаза и вызовет подозрение. Мама Рика носилась вокруг с подносами чая и причитаниями, хотя ни то, ни другое нам тот вечер не было нужно. Подготовка заняла не один час. Детектив раскладывал все по полочкам, будто проводя курс молодого бойца специально для меня. Рик все злился и пытался отговорить меня от затеи, взять на себя эту ношу, но забодать мое упрямство не под силу даже его настойчивости. В 11 утра мы загрузились в фургон, почти не разговаривая друг с другом. Водитель один из команды Уэйна, которого я впервые видела и едва ли запомнила даже цвет его волос, как и все мы, вырядился по-граждански и слишком резко тормозил или вдавливал педаль газа. Каждый подпитывался своим напряжением, и только детектив Портер держался так, словно ходить над пропастью – его хобби. «Для вас это не впервые?» – спросила я, пока мы тряслись рядом друг с другом. «Вы выглядите спокойным». Я участвовал в разных операциях, но, уверяю вас, Оливия, каждый раз я волнуюсь, как в первый. «По вам так и не скажешь. Меня же трясет, будто я сижу на проводах». «Не верьте всему, что видят ваши глаза», — детектив ободряюще улыбнулся. «Внутри мы все разваливаемся на части от страхов. Просто кто-то разваливается не так сильно, а кто-то умеет это скрывать». «Так чему же научились вы? Не разваливаться или скрываться?» «Всего понемногу. О чем бы мы ни говорили с Уэйном Портером за эти несколько дней, звучание его голоса всегда меня успокаивало. И я бы проговорила всю дорогу до парка Нью-Хевен-Грин. Но остальные включились в беседу и украли все его внимание. Полицейские обсуждали стратегию, и я выпала из реальности на оставшиеся 10 минут пути. Мы не зря прибывали на место заранее. Ридл установил камеры на всех входах и выходах из парка. Дуайт настраивал компьютеры изнутри, водитель был начеку и почти не выходил из фургона. А Уэйн отдавал распоряжение по рации для всех скрытых фигур операции. Мужчины и женщины, поклявшиеся служить и защищать, разбрелись по парку, каждый играя свою роль. Они были готовы в любой момент пуститься в погоню за тем, кто появится около урны и попытается забрать деньги. Мне же оставалось просто ждать. Как и Рику, который остался дома с родителями, сидя на телефоне и выглядывая из окна, чтобы не упустить момента, когда в калитку войдет наша дочь. Бесплатный сыр, как говорится. Вселенная подарила нам чудо просто так, а теперь выставляла счет. Главное, чтобы она не пошла на попятный. Без пяти. Детектив возник рядом слишком скоро, не дав мне времени настроиться. Хотя можно ли подготовиться к такому? Пора, Оливия. Беннет Мемориал Фонтейн. Недействующий фонтан. Обитал у самого перекрестка Чапел и Чёрч-стрит. Фургон припарковали так, чтобы он не бросался в глаза, и в то же время, чтобы из его окна открывался отличный обзор на памятник и на меня заодно. В любой момент детектив Портер или кто-то из его подосланных прохожих прибегут мне на помощь, если она понадобится. Я выбралась на улицу, не замечая, как ветер нагло забирается под воротник пальто вместе со страхом. На миг оглянувшись назад, я встретилась взглядом с детективом Портером. И его темные глаза как будто обняли меня на расстоянии, завернули в свое стеганое одеяло и согрели от промозглого ветра, от ужаса грядущего, от целого мира. И паника слегка отступила, пока дверца фургона со скрежетом не закрылась за мной. И вот я, один на один, с миром и с тем злом, что таилось в нем. Я перешла улицу, не видя прохожих, хотя любой из них мог оказаться похитителем или полицейским под прикрытием. Впереди был лишь уснувший на долгие годы фонтан и ничего больше. Спина превратилась в решето от цепких взглядов детектива и его помощников, у которых повсюду имелись глаза. В парке уже в полдень набежало много народу. К обеду в парк стекались жители окраины, чтобы скоротать свободный час в каком-нибудь ресторанчике или кино, насладиться последними мгновениями сентября, пока холода окончательно не вторглись в город. И только я приехала сюда не ради горячих булочек, улиток и стулежур или последней порции витамина D. После фонтана в круг стали 5 лавочек, от которых разбегались аллеи в разных направлениях. Мне нужна была та, что смотрела на восток и пряталась в почти облетевших листьях дуба. Ее уже заняли. Какой-то мужчина в джинсах и ветровке закинул ногу на ногу и с кем-то болтал по телефону, даже не глядя в мою сторону. Похититель? Один из ищеек Уэйна Портера? Простой любитель посидеть в парке? Он мог быть кем угодно, как и любой из десятков остальных. «Не ищите его», – наставлял меня детектив перед самым отъездом. «Не пытайтесь вычислить похитителя. Это наша работа. Вы должны просто бросить пакет с деньгами в урну и уйти. Я уже близко. К урне и к тому, чтобы получить свое чудо назад». Сверху от мусорки исходил тоненький дымок. Кто-то не до конца затушил сигарету и рискнул спалить всю дотла. Если ветер налетит шквалом, хватит одной искры, чтобы подпалить брошенные фантики и бумагу, а вдобавок и 3 миллиона долларов, которые окажутся в самом пекле. Остановившись у места назначения, я зачем-то оглянулась по сторонам. Никогда еще не держала столько денег в руках и уж тем более не выбрасывала их в мусорку. Мужчина на скамейке продолжал меня игнорировать, как и всех кругом, или полностью поглотился разговором, или мастерски играл свою роль. Я достала из кармана огромный черный пакет, перевязанный скотчем, как и просил похититель. Одно движение, и 3 миллиона отправились на свалку. К обертке из-под бутербродов, банановой кожуре и пережеванным жвачкам. Любой бездомный, шарящийся по мусоркам, мог бы заинтересоваться лежащим на самом верху свертком. Так что я чуть притопила деньги, чтобы они не так бросались в глаза, попутно затушив дымовой очаг, и, оглядываясь, пошла назад. Никто не заберет их просто так. За урной следили не меньше 10 пар глаз. Никогда еще к ней не проявляли столько внимания. Обратный путь занял буквально минуту. Дверца сама отъехала в сторону передо мной, и рука детектива Портера помогла мне забраться внутрь. Теплая, твердая ладонь наверняка уловила колебания моего сердца, чей пульс автоматной очередью передался через нашу соприкоснувшуюся кожу. «Вы молодец», — подбодрил он меня, помог усесться и вернулся к слежке. «Не спускайте глаз с урны», — скомандовал он в рацию, прямо над ухом Дуайта. «Говорят, миллионы на дороге не валяются, но в эту минуту они валялись в мусорке посреди парка, и тот, кто их возьмет, обречет себя на тюремный срок, длиной с Миссисипи. Теперь оставалось лишь ждать снова». В фургоне становилось жарко, будто кто-то подкручивал радиаторы, чтобы мы спеклись в собственном напряжении. Первые полчаса никто из нас почти не двигался, теряя зрение от слишком пристального вглядывания в мониторы. «Ну же, давай», – бормотал себе под нос детектив Портер, подгоняя похитителя забрать свой куш и уже закончить это дело. Но никому не нужны были 3 миллиона. Мужчина, болтавший по телефону, встал и направился к северному выходу из парка. Мамы с колясками прошли мимо, даже не взглянув на черный уголок свертка, торчащий из мусорки. Мальчишка 10 лет подбежал к урне и бросил в нее бутылку из-под пепси. Велосипедист, замотанный в термокостюм и шарф, сделал привал у свободной скамейки всего в полуметре от 3 миллионов долларов. Попил воды, перевязал шнурки на левом кроссовке и вновь вскочил на седло. Целый час мимо объекта слежения проходили десятки людей, но никто и бровью не повел в сторону черного пакета. С каждым очередным прохожим мы все подавались вперед к экрану, но с выдохом разочарования отклонялись назад. «Почему никто не приходит?» – волновалась я. «Скорее всего, он просто выжидает», – предположил детектив. «Он ведь предупреждал, что знает о нас. Не думает же он, что мы и правда пошлем вас одну». «Тогда все это какая-то глупость», – фыркнула я, и на меня взглянули 3 пары глаз, требуя разъяснений. «Похититель знает о полиции и знает, что за деньгами будут следить. Сколько бы он ни выжидал, его все равно схватят, как только он приблизится к мусорке. Не станет же он так рисковать. Здесь что-то не так». Мне не ответили. Каждый наверняка думал о том же самом. Но не устраивать эту очную ставку они не могли. Ни одной другой зацепки по похищению у полиции не было. И я видела, как это гнетет Уэйна Портера. Пусть он и говорил, что научился скрывать свои страхи. Каким бы толстым ни был панцирь, найдется такой булыжник, что размажет его на куски. Сперва проделает трещину, а та уж закончит начатое, разбежавшись по всей поверхности и расколов прочную материю. Детектив Портер долго держался, но, понимая всю безнадежность плана, пошел трещинами. Я же уже давно раскололась на кучку черепков. 3 часа мы просто сидели, не покидая пост ни на секунду. Мне жутко хотелось в туалет, как часто со мной бывает от волнения, а еще выкурить сигарету другую на пару с Уэйном, чтобы хоть как-то расслабиться. Но любое расслабление сейчас – фора для врага. Рик звонил 2 раза за следующий час, но мы не могли обрадовать друг друга хорошими новостями. Похититель так и не явился за деньгами, а Айви не появилась дома. Обмен не состоялся, все карты были биты. Пока. «Смотрите», – воскликнул Рид, тыкнув пальцем в монитор. Камера, скрытая под навесом фонтана, давала лучший обзор на скамейку и всех, кто проходил мимо. Мы все согнулись, чтобы не упустить ничего важного. В мусорке кто-то копался. Я не сразу смогла сфокусироваться из-за бешеной тряски, но это был худощавый мужчина в комбинезоне. Подозреваемый мужчина в комбинезоне дворника. Обычный трудяга, сгребающий листву и следящий за порядком в парке. «Ждем», – скомандовал детектив рацию. И все, кто его слышал, застреляли искрами от накала ситуации. Он должен взять деньги. Никто не обращал на дворника внимания, ведь он делал свою работу или притворялся, что делал. И только мы взяли его на прицел, держали курок у его виска. «Ждем», — повторил детектив, когда мужчина стал наклонять мусорку на бок, чтобы высыпать содержимое в огромный холщовый мешок, куда опустошил соседние урны. «Здесь что-то не так. Мысль не давала мне покоя. Дворник заметил что-то, вернул урну в изначальное положение и опустил переполненный листвой мешок на землю. Рука в перчатке потянулась за пакетом, и детектив Портер почти завопил в рацию. «Работаем!» Он выскочил из фургона со скоростью молнии и прорезал зигзагами улицу до самого парка. Мы с Дуайтом и Ридлом остались в машине наблюдать за арестом, хотя мне больше всего на свете хотелось выбежать следом и броситься на злодея, укравшего мою дочь. На одной из камер мужчина бросил газету и побежал. На другой еще несколько человек пришли в движение. Все полицейские, надевшие маски, обычных граждан, скинули их и помчались к фонтану. Дворник уже покручивал пакет в руках, с интересом подыскивая предположение, что там может быть. Пакет громадный и достаточно тяжелый. 3 миллиона. Так просто не спрячешь, даже крупными купюрами. Мужчина хотел было уже отодрать скотч, чтобы проверить, что внутри, как детектив Портер, подоспевший первым в прыжке, повалил его на землю и заломил руки за спину. Пакет с деньгами, который любого бы сделал чуточку богаче, упал рядом, как ненужный хлам. «Лежи, не рыпайся!» – довольно ухмыльнулся Ридл. «А детектив еще в хорошей форме!» – поддакнул ему Дуайт. Весь парк оглядывался или вовсе останавливался поглазеть на картину, которую они видели лишь в кино. У нас не было звука, но я буквально слышала, как Уэйн зачитывает права задержанному, как раздает приказы пришедшим на выручку сотрудникам обыскать его, забрать деньги и подогнать патрульную машину. Потому что в следующую минуту кто-то спас сверток с деньгами, кто-то пошарил руками по комбинезону дворника, а к перекрестку подкатила поджидающая за поворотом патрульная машина. Сам детектив Портер поднес рацию к губам, и они зашевелились. «Он у нас», — передала рация Ридла. «Пакуйте чемоданы, парни. Хорошая работа». Еще несколько минут кругом творился хаос. Такой аномальный для моей размеренной жизни. Со всех ракурсов мы наблюдали за тем, как полицейские ведут дворника по аллее к патрульной машине, которая, сверкая маячками, стремительно примчалась по Чёрч-стрит и замерла у бордюра. Задержанный что-то говорил, но я видела лишь трепыхание его губ и ужас в глазах. Здесь что-то не так. Все тело твердило одно и то же, а я привыкла прислушиваться к тому, что говорит мне сердце. В кармане завибрировал мобильный, и я поспешила ответить Рику. «Его поймали, милый». «Слава Богу!» – выдохнул он вместе со мной. «Кто это? Кто-то из наших знакомых?» «Нет». Я еще раз взглянула на худощавое лицо с неухоженной порослью и трясущимися губами, которая исчезла в салоне патрульной машины, когда один из участников операции засунул арестованного внутрь. «Простой дворник». «Дворник? Вы уверены, что взяли того?» «Да, он нашел деньги, и сейчас меня волновало совсем другое. Айви, она?» «Нет, Лив, ее нет. Как-то мы с Риком взяли на прокат лодку, чтобы пройти по водной глади гавани Винтер. Мы отплыли довольно далеко от берега, как вдруг всего в нескольких метрах пронесся катер и нагнал на нас такие волны, от которых мы чуть не перевернулись. Спасло нас лишь то, что Рик вовремя развернул лодку носом к этому маленькому цунами, и мы не встретились со стихией бортом. Но сейчас меня переворачивало и топило. Каким боком ни поворачивайся к горю, оно все равно перевернет тебя и утопит. Выскочив на прохладный воздух улицы, я почти налетела на детектива Портера, который провел блестящее задержание и даже не думал довольствоваться почестями. Мы его поймали. Страхи. Он, может, и научился скрывать, но вот радость рвалась из него наружу. Он у нас. Зато Айви до сих пор нет дома. Это вопрос времени, вот увидите. Что теперь будет? Мы отвезем вас домой. А потом я поеду в участок и допрошу этого сукина сына по полной программе. Он обязательно скажет нам, где держит вашу дочь. И мы, наконец, вернем ее домой. «Я поеду с вами», – настойчиво сказала я. Детектив открыл было рот, чтобы возразить, но за эти несколько дней он успел понять, что моя упертость сродни лому. От него нет приема. «Ладно». Сдался он, открывая дверцу и пропуская меня внутрь. Только оставляю вас смотреть за стеклом. «Эй, парни!» — крикнул он в салон. «Едем прямиком в участок!» А потом снова обернулся ко мне и протянул руку, чтобы помочь забраться внутрь. «Я поеду с задержанным. Встретимся уже там». Его кожа жестким наждаком прошлась по моей ладони, когда я приняла руку помощи. Оказавшись внутри машины и отпустив его руку, я почему-то почувствовала жуткую пустоту, будто меня засунули в вакуум, накинули пакет на голову или замотали лицо скотчем. Так не хотелось отпускать его, словно он стал затычкой для всех моих дурных чувств, рвущихся наружу. «Детектив Портер!» – окликнула я, когда он уже направился назад к патрульной машине. «Вы уверены, что мы задержали того?» Всего секундная нерешительность, сомнение в черноте глаз, дрогнувший уголок губ ответили мне гораздо более правдиво, чем сам Уэйн Портер. «Да, это он!» В тот момент детектив Портер впервые меня обманул.